Ну что, демонстрация экрана? Угу. Или можно и без нее, в принципе. А, ну файл. Можно файл просто пошарить. А, или он. По-моему, когда меняешь файл, да, он у других. Или копия какая-то создается. Которые через скайп передаются. Не-не-не, вот если, например, на Яндекс.Диске ты сделаешь текстовый файл и будешь там редактировать. Ну, будет Ну. меняться, да. Ну вот. И все будут одновременно видеть. Способны. Так, общение. Это собрание, на котором. Общение, тип собрания, участники которых соблюдают правила обмена сообщениями, например, правила языка, кроме передающих знания от знающих к незнающим участникам. Может быть, мы здесь попробуем в терминологии учебника логики Егоровского. Я не уверен, а она здесь вообще тут уместно. Ну, я к тому, что у него там есть вот эти вот термины восприятия, Ну, представление, понятие. так это же относится к познающему субъекту, а не к характеру собрания. Ну, я это употребляю применительно к знающим и не знающим. Что значит знающий, что значит не знающий? Передается какая-то информация, да? Мне кажется, что это точно лежит вне данной таблицы. Если мы здесь сказали, что передающие знания, вот как вы понимаете передачу знаний, так значит у вас будет определяться с этой точки зрения собрание того или иного типа. А главное, что это про знания. А как определяются знания, это здесь не должно быть здесь ясно. Хорошо. Вот. Ну, просто так как это входит в определение, все-таки, наверное, ясно должна быть какая-то. Ну, она может быть разная. Просто тут, наверное, надо проверить другое, что а может ли быть обмен сообщениями без передачи знаний от знающих к незнающим? Ну, мне кажется, может быть. Ну да. Вот. И даже если по-разному определять, что такое знание, все равно останутся такие сообщения. Вот. Вот. У нас первый столбец это один действует, один решает. Да? Это не все, у нас же сейчас, я не поменял там. Не все, но хотя бы один участник решает и делает. Не все, но хотя бы один. Да. А как у нас это называлось? В смысле То называлось? есть это может быть и несколько, да? Клетка для этого. Рассылка. Ну, объявляют правила обмена сообщениями. Все, мы же и по той же схеме идем. рассылка у нас вдруг превратилась в объявление правил. Не совсем правило, правило обмена сообщениями. Ну, я вижу. Почему она превратилась? Рассылка это просто слово, а здесь мы... Ну, я понимаю. Просто мне кажется, что... Так, давайте подумаем. Не читается в этом то, что происходит. Некоторая рассылка. Ну или не рассылка, а что-то. Что это за правило обмена сообщениями? Ну, к примеру, я объявляю, что я объявляю какую-то информацию и какой-то контактный адрес, по которому на эту информацию можно накликнуть. Ну, то есть я объявляю некое правило, по которому получившие мои сообщения могут мне Товарищи, приветствую. Приветствую. Но меня смущает то, что они не передают знания. Мы выкололи случай обучения. А. Понятно. Может быть, рассылка, мы же не бачим. Мы же здесь не рассылку должны определить. Вообще непонятно, что определяем. С чего начинается общение? Мне кажется, мы неправильно определили все типы собраний. Ну, получается, например, что собрание, на котором изучают язык, это вот собрание соответствующее, вот это 2.1. На котором изучают разговорный язык. А не рассылка. Ну, здесь как бы слово объявляют остальным правилам обмена сообщениями. Звучит довольно отстраненно от смысла, но по смыслу тут это вот, если поискать, что соответствует, то это получается так. Напишу. Собрание, на котором не все, но хотя бы один участник, преподают остальным правила обмена сообщениями, например, правила языка. Уже не остановить, да? Что? Ну вот то, что сейчас происходит. Я просто нашел соответствующий пример. Ну, попробуй остановить. Ну, я бы остановила на уровне определения еще и игры, общения, обучения. Ну, но... давай. Ну, хорошо, нет, почему? Давай останавливай. Ну, я просто, я возмущалась по поводу навязанной вложенности. Никто не принял это за счет. Так, предложение. Ну, я просто считаю, что и игра содержит в себе общение, и общение не может не содержать в себе обучение. Мы просто изначально как-то не совсем точно дали определение, а теперь используем их для определения клеток. И мне кажется, что это вводит нас в еще большее заблуждение и определение, когда... Если их читаешь, то вообще непонятно, о чем речь. Мне кажется, что поскольку мы определяли элементы, из которых можно собрать собрание, то реальные случаи, они, да, и будут состоять из разных этих элементов. И ты именно на эти случаи ссылаешься, когда говоришь, что игра подразумевает общение. Элемент. Вот который мы сейчас и определяем. Потому что если ты видишь, что в игре есть общение, значит, это вот... Игра и общение, игра и общение. Не знаю, смешанный тип собрания. Ну, либо тогда предлагая альтернативу. Как выделять, как классифицировать собрание. То есть в чем, какой еще может быть подход, кроме этого? Когда обсуждали определение игры, общения, все как-то замялось, пошли дальше. Ну, по-моему, ничего не замялось. Ну, они непонятные, просто непонятные. Я читаю и вообще ни хрена не понимаю. Почему это общение? Что это за... Ну, то есть вот... Если убрать сам термин и прочитать, что это такое, я никогда в жизни не догадаюсь, что это игра или общение. Ну, игра, здесь, как мне кажется, мы априори решили, что общение – это общение на языке, на человеческом языке, ну, к которому относится язык жестов тоже, уже уровень абстракции другой. То есть просто как животных, а это не общение. Почему мы не можем употреблять эти слова в определении? Почему мы вот через задний проход? Потому что это примеры. Примеры, подходящие под определение. Ну, может быть, не сами примеры, но вот как-то через, ну, каким-то прямым путем, а не через зад. Где ты видишь зад? Ну, я вижу в определениях, как, ну, не основные признаки, которые бы определяли термин. А основные какие? Например. Я пока не могу сформулировать, но вот ты, Игорь, сказал, это, например, общение на языке. Ну, язык — это обмен сообщениями. Правила обмена сообщениями. Обмен сообщениями — это такое общее словосочетание, которое подходит везде. И оно вообще ничего не отображает. Вот у Егорова вычислили есть такая штука, термин называется. То есть вот у животных терминов не может быть. А у человека может быть термин. Это то, чем. Это как, то, каким словом называется понятие. Это все очень далеко. Общение. Это. В общении еще нет понятий. Наверняка. А, хотя может и есть. Понятие — это просто очень точно сформулированное представление. А в общении обычно до этого не доходит. И это не, это не связано. Не характеризует. Ну, мне нравятся вот те определения. То есть вот те определения рядов, которые мы дали, они соответствуют тому, как я эти собрания классифицировал изначально. То есть соответствуют моему представлению, как, чем они отличаются. То есть что игра — это какое-то взаимодействие, но не коммуникативное. Вот, то есть они там, оно не, это не стандарт, не протокол для обмена информацией. То есть это протокол, вот правило, да, но ценные сами по себе или ценные для чего-то другого. Вот, соответственно, общение — это просто обмен, понимаешь, общение может быть пустое, бессодержательное, обмен знаками внимания, да, но которые воспринимаются другим как то, что с ним общаются. То есть есть взаимность. Вот. Соответственно, обучение — это когда при общении произошла какая-то передача знаний. Вот. Обслуживание — это когда, соответственно, был некий заказ. Вот. Потому что при обучении, то есть был заказ на выполнение какой-то работы, возможно, без каких-либо новых знаний. Но нужно было что-то сделать. Вот. Ну, а исследование, соответственно, это когда было неизвестно, что нужно сделать. И была проведена работа. Вот. Ну, и они все прекрасно делятся. То, что формулировки непривычные и корявенькие. Ну, пожалуйста, правила обмена сообщения можно заменить на что-нибудь другое. Можно использовать слово «язык». Вместо обмена сообщениями, говорят, соблюдают правила языка. Ну, да. Ну как вот. Или правила невербальные коммуникации. Такое общение, ты что говоришь? Это правило. Это правило. Какая разница, соблюдают... какая разница, кто что говорит? Вопрос же. Что ж, как бы как это. Как собрание, на котором просто свободно треплются, вот как его. Ну, у меня на самом деле опознать. Есть еще сомнения. Ну, у меня большие сомнения в том, что в общении, в принципе, не может быть всего остального. Просто, например, вот конечно, может элементов быть. Обучения. Так они поэтому строятся. Нет, например, простой как бы болтовни, в которой бы не было ну, какого-то обучения. Это если оно состоялось. Если оно не состоялось, то... Ну вот у меня сомнения по поводу того, что оно может не состояться. Если идет... Как это? Да сплошь и рядом. Если только тебя не услышали совсем. Нет, либо ты, во-первых, ты можешь сообщать нечто уже известное, не содержащее знаний. Ну, подожди. Во-вторых... Если я от кого-то услышу то же самое, я, например, узнаю из этой информации, что этот человек тоже так считает, например. Если у тебя... Если ты считаешь себя учеником, то есть если ты это вот собираешь досье на этого человека, например, то тогда да, ты обучишься. Ты обучишься. А если у тебя не было, мимо ушей пропустила и все. Ну, считай это. Ну, это же для меня новая информация. Ну, какая-нибудь сплетня, да? Пример для меня это новая информация. Человек, который мне ее сообщил, он ее знал, а я ее не знал. То есть, в принципе, под обучение это подходит. К тому же ты еще узнаешь больше про этого человека, что он способен распространять сплетни. Тоже как бы подучился разбираться в людях, например. Ну, вот между в обучении есть элемент обслуживания, ну, тоже своеобразный. Ну, я поясню, что я имею в виду. То есть, когда ученик, он заинтересован в изучении какого-то предмета, вот, и он обращается. Нет, с другой стороны, сплетня, да, она касается, вот, например, какая-нибудь соседка, да? Ты, когда спрашиваешь про соседку, и, ну, в данном случае соседка является неким предметом изучения. То есть тебе сообщают информацию о соседке, вот, как, не знаю, о законе Ньютона. Ты не знал ничего о соседке, и теперь тебе рассказали информацию. Я имел в виду, что есть общение, когда, ну, люди, очевидно, глухи вообще друг к другу. То есть они эмоции друг на друга изливают, им надо, не знаю, выгони, слушают друг друга. И никакой там передачи каких-то знаний, ну, физиологически, они, у них память все пишет. То есть, да, тебе сказал там кто-то под гипнозом, ты вспомнишь, кто тебе что сказал, да. Но ты сознательно не, ну, не в этом цель такой коммуникации. Я себе даже боюсь представить, что это за... Что это за формат? Ну, как люди... Кто эти люди? Как люди общаются? Цель разрядиться. Выразить, не знаю, недовольство свое чем-то. Ну, смотри, просто... ты выражаешь недовольство там, существующей властью. Например? Другой человек не знал, что ты так считаешь, а теперь знает. Или, может быть, он это его собственный вывод. Это его собственный вывод. Ну, подожди, ты из лекции тоже можешь какие-то собственные выводы делать. Вот, но, например, он не смотрел сегодня телевизор, а ты посмотрел и рассказываешь, что там Путин сделал такое-то, представляешь, и начинаешь изливать по этому поводу свои эмоции. Вот, а человек вообще не знал, что там Путин сказал. Это другой случай. Нет, это в этот случай подходит. Люди, собственно, об этом и говорят, что они увидели там, что как бы их беспокоит, тоже они как бы друг другу какие-то новые вещи сообщают. Не бывает такого, чтобы люди стояли и просто обменивались словами, которые как бы, совсем не нагружены ничем и совсем не слушали друг друга. Ну, вообще, сам термин «обмен» подразумевает какой-то отклик. То есть я говорю в ответ, мне говорят. Я на ответ говорю, там, отвечаю и так далее. То есть это... Обмен. Что значит обмен, да? То есть это какое-то взаимное действие. То есть, да, мы не учимся друг у друга, но мы меняемся мнениями. Грань, конечно, тонкая. Ну, если какая-то часть присутствующих на собрании изменила вообще способ своих действий, то она может поменять и тип собрания, что логично. Ну да, то есть если ты в процессе общения чему-то научился... Да, если... Это можно считать в любом случае, при общении, получая новую информацию, у тебя что-то меняется, соответственно, ты усваиваешь какое-то знание. Мне кажется, не обязательно. Или делаешь вывод о человеке, который... Ну, если, тогда что мы считаем знанием? Если просто то, что пишется в память, то всегда пишется в память все. И не только то, что ты там видишь, и не только люди, но и, не знаю, урчание в животе твое, ощущение, как ты идешь. Тогда даже когда ты, не знаю, лежишь на кровати, все равно ты учишься. Ты, например, потом, пообщавшись с группой людей, которые просто так потрепались, ты, например, потом будешь совершать ну, какие-то действия уже исходя из знания о том, что вот твои соседи, например, любят потрепаться и, не знаю, будешь это учитывать, грубо говоря, и это тоже какое-то знание. Но знание, которое ты, если ты сам что-то заприметил, вот ты же идешь по жизни, там, стоишь рядом с какими-то людьми, смотришь, вот, да даже в вагоне и метро, что-нибудь заприметил, сделал из этого вывод. Значит ли это, что ты присутствуешь на собрании образовательном? И что тот, кто, на кого ты смотрел и, значит, вот, и по кому сделал какой-то вывод, он тебя научил? Ну, фактологически можно сказать, да, что там любой прохожий — это мой учитель, если я ученик, то есть если я, значит, что-то обдумываю. Да, но это можно ли назвать это, да, это собранием типа обучения? Это твои личные выводы. Ты шел не без всякого собрания. Да. Вы с этим человеком собрание не образовывали. Просто вы оказались, да, оказались рядом, шли мимо. Ты посмотрел на него и сделал вывод. Ну, это твои выводы. Ну, это, ну, можно так это описать. У меня созрела такая мысль. А может быть, нам сначала сделать столбец весь? Допустим, вот сделать 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1. Ну, это можно. Может, так будет как-то более понятна сквозная логика столбца. Предложение имеет свой резон. Раз уж мы тут за обучение взялись. Да, возможно, обучение без общения. Я вот ехал в метро, увидел, как парень стоит одновременно там как-то определенным образом читает, и я увидел, что это удобно, и я это использую, я научился этому. Этого парня. Он выступил, в принципе, учителем. Но обмена сообщениями как такового не было. То есть этот парень, он не выступал учителем. Он вот. Ну, означает ли это, что вы бы с ним были на одном собрании? Вот у него спросят, ты был на собрании с этим человеком? Учил его? Тот скажет, да нет. Хотя, а с другой стороны, в старом ряду исследования там именно так различались вот это испытание себя и наблюдение, что если носитель вопроса не организует, то есть если ситуацию исследования организует не тот, кто является носителем вопроса, а как бы с ним, с его участием организует, то это испытание себя. А если ситуацию исследования организует сам носитель вопроса, то это наблюдение. Вот, может быть, тут как раз какой-то похожий отголосок этого подхода. То есть, вообще говоря, если у тебя был какой-то вопрос, или созрел какой-то вопрос, то есть, может быть, это не обучение, а это как раз вот это исследование наблюдения, то есть, этот вот парень, которого ты наблюдаешь, этот объект твоего исследования, у тебя есть какой-то вопрос, типа, а как это так он стоит удобно? И ты с этим вопросом за ним наблюдаешь, и потом приходишь к ответу. Вот. И это получается, вот, уже относится к исследованию такому маленькому. Вот. А парень был тогда с тобой на одном собрании в качестве исследуемого. И тогда действительно его, как бы его сознательное участие не как раз, ну, нормально, ты выбрал его объектом исследования. Вот. И из него получил нужный вывод. Но с другой стороны, я к этому выводу намеренно не шел. То есть я не изучал там конкретно данный предмет. Я как раз таки сначала увидел его, и потом мне пришла в голову мысль, что о, плохая идея, буду использовать. А все-таки в исследовании я намерен. Я, к примеру, когда я исследую, я, допустим, специально пошел и специально таких выискивал. И нашел одного из них и сделал умозаключение какое-то. Ну, тут ты на него, ты его заметил, у тебя вопрос возник, и сразу ответ возник. Ну, это такой очень миниатюрный пример получается. Я-то... Вопрос. Нет, скорее вопрос. Нет, наверное, все-таки вопрос в каком-то виде был. Ну, то есть любое какое-то открытие персональное даже, да? Оно все-таки подразумевает, что ты заранее задался этим вопросом. Ну, то есть ты ранее думал, вот как себя вести в вагоне метро, и ты увидел сейчас человека, модель, о которой размышлял. Скорее всего, да. Ты же не мог просто так с бухты-барахты. Да даже если с бухты-барахты. То есть это тоже ситуация получения знаний, но получение знаний может быть при обучении, может быть при исследовании. Вот эта, получается, ситуация, она больше на исследование похожа, чем на обучение. Вот. Так, ну давайте тогда сделаем неизвестно, да? Что, вы не писали или не отвечали, или просто завтра на встрече обсудите? Ну, мы не писали. Ну тогда на встрече, да, завтра обсудите? Да. Или это в среду? Не, у нас во вторник завтра. Ну. Ну, давайте обучение тогда попробуем сформулировать. Собрание, на котором не все, но хотя бы один участник. Преподает остальным и дает остальным какие-то знания. Да? Да. Кроме требуемых для получения оказания услуги. Да. Кроме требуемых для получения оказания услуги. Тут лучше добавить здесь и сейчас, потому что если это знания нужны для получение оказания услуги вообще, то это, конечно, обучение. Тут имелось в виду, что это знания нужные вот подсобные, как бы здесь и сейчас, когда услуга оказывается по ходу работы. Это такой, здесь можно фразу понимать двояко. Так, еще раз, я что-то не понял. Здесь и сейчас. Ну, когда мы обсуждали, как обслуживание вырастает, как вырастает из знаний, то вот есть те знания, которые сопровождают процесс оказания услуги. Ну, прямо в момент оказания услуги. Вот. А есть, допустим, знания для оказывания услуг. Это образование, да? Это же не те конкретные знания, которые применяются вот в момент оказания услуги. А это вообще, это как бы вообще для разных там случаев. Вот. И в этом разница получается. Ну, то есть ты, например, изучаешь, чтобы быть, не знаю, каким-нибудь мастером, ты изучаешь гаечные ключи и как ими пользоваться. Это ты учишься, а потом ты при оказании услуги ты выбираешь или просишь там тебе подать гаечный ключ, нужный сейчас. Это тоже использование знания, но только конкретного и при оказании услуги. Я понял, да. Может, вместо того, чтобы здесь сейчас здесь писать везде, может, обучение тогда написать, не здесь, не сейчас. По-моему, правильно. Здесь просто даже написано кроме. Я не знаю, у меня нет ощущения, что я могу, конечно, эту концепцию дальше развивать, но тут, мне кажется, есть люди, которые не согласны и не понимают, и я не вижу никакого обсуждения, поэтому у меня пропал интерес. Ну, я еще устал к вечеру, но это как обычно, просто если Ну, побед, давай доделаем. Нет, это можно. Ну, я согласен, да, как-то вяло идет. Ну, просто коряво, ну, коряво. И главное, что какое-то фиксируется, ну, отличия какие-то фиксируются. Ну, это точно. Или не фиксируются. Ну, они практически все сомнительные. У меня вот по каждому отличию есть. Могу привести примеры, когда они не работают. Давай. Ну, я каждый раз... Нет, а ты пояснение дальше воспринимаешь? По поводу... Я считаю, что они не отменяют. Ну, ну так... например, по поводу здесь и сейчас тоже. Как бы если вдруг там, хирург со своим помощником оперирует и доносит какое-то знание до своего помощника, которое он должен выполнить, ну, которое он должен применить здесь и сейчас. Вот. При этом он получил знание, не просто указание, там, возьми скальпель и отнеси туда там. Что, а вот реальное какое-то знание. Вот. И он должен его применить прямо здесь и сейчас. А получается, что он как бы это обучение или обслуживание, или что это? То и другое. Ты почему ты считаешь, что этот пример является ну, критическим для этой таблицы? Я просто подходящим. Я просто вот в данном варианте определения. Мне кажется, можно найти множество примеров, которые будут вот так же, как бы, просто будут исключением. Вот это исключение, да, исключение. Почему исключение? Это соответствует двум там ситуациям сразу. Потому что, да, во время работы человек узнал что-то новое, что дальше осталось знанием и на будущее. Вот во время работы человек узнал что-то новое. Значит, он одновременно и работал, и учился. Ну, может, давайте предметно. То есть, Оля, давай подумаем, какие могут быть исключения. Она привела пример. Собрание такого типа, на котором люди выполняют работу. То есть, им сразу же, да, они учатся в процессе работы. Им сразу же кто-то из коллег сообщает, да, что я не сразу же выполняю эту работу, но при этом еще на будущее это запоминают. Вот. Подожди, в смысле сразу? Что значит сразу? Если непонятно, ведь они все равно сначала смотрят, потом повторяют там. Как, это как сразу? Пришел, сразу делаешь, несмотря ни на кого. Нельзя же смотреть одновременно и делать. В случае, когда тебе нужно что-то оперативно сделать без получения, например, каких-то знаний, ты тоже как бы сначала слушаешь, что тебе нужно делать. Это же в любом случае происходит. Сразу имеется в виду там на месте, не отходя далеко. Мне просто кажется странным именно через эти слова определять, через это давать определение. Раз оно бывает и так, и одну ситуацию можно перепутать с другой, то может быть это не то, через что нужно давать определение само. Собрание людей, пытаться систематизировать на основе того, занимаются они игрой, общением, обучением, обслуживанием или исследованием, нельзя. Этого я не говорила. Ну, я так слышу. Слова. Нет, я говорю про здесь и сейчас. И про, в том числе, про обмен сообщениями тоже. Ну, почему? Я не могу. Меня устраивали эти слова, поэтому я не могу предлагать новую. Но я готов просто рассмотреть. Просто если возникает какая-то путаница, да, вот есть ситуация, ты не можешь определить, что это общение или обучение, то может быть это то, что присуще всему, а определение стоит дать через другие какие-то формулировки. Давайте, может быть, вот действительно на каком-то конкретном примере разберем, когда у нас игра одновременно общение, одновременно обучение. Ну, например, когда человек объявляет правила, он как бы в том числе занимается обучением, во-первых. Поскольку он говорит, он находится в отношении общения. А если все-таки мы, нам же надо с точки зрения организации на это посмотреть. Вот. А мы все больше смотрим с точки зрения человека, там, выучил он, не выучил. Есть, конечно, вариант, который, не знаю, мне не очень нравится, но идти, допустим, от цели. То есть собрали людей с целью пообщаться. Научился там кто-то чему-то внезапно, ну как бы и фиг с ним. Это вот как бы второй вариант. Мне он больше нравится, если честно. Вот, ну, цель — это какая-то основополагающая штука собрания. То есть то, что мы начали определять и разбираться, как они там друг друга переходят, это как вот деятельности людей друг друга переходят. И это, ну, да, существует. То есть научился общаться, потом можешь и знания передать. И это может быть в обстоятельствах работы. А может быть, с точки зрения организации, учитывая, что есть такие виды деятельности, назначаются там или предполагаются собрания с определенными целями. И эти цели, да, они пересекаются с тем, ну, они соответствуют тому, что люди могут делать. Но на собрании с такой целью люди могут делать не только это. Они вообще прытки. Вот. То есть, да, с целью сообщить, с целью научиться, да? Ну вот, да. С целью что-то создать. Целью что-то открыть. А первый пункт с целью соблюсти правила. Собрались с целью соблюсти правила. Ну, вообще, если ты говоришь научиться, то надо так и говорить с целью поиграть. А, ну да. Ну, это будет... С целью... поиграть. Учитывая то, что у нас игра относится, ну, в элементы игры, в частности, определение там каких-то правил поведения во всех других типах собрания присутствует, то это будет странно звучать. Мы тут собрались с целью поиграть. Хотя на самом деле объявляется, например, правило поведение в университете. Ну, как бы там ни было, цель мне... Не, значит, если мы берем новое определение, вот эти вот целеполагания, то, может быть, предыдущие примеры, которые мы приводили, там, они, может, и не подойдут. Подойдут. Собрались с целью поиграть в получение зачета. Ну, может, просто заменить, поиграть на что-то другое, и все. Например. Ну, так, есть цель получить зачет, есть цель, ну, освоить предмет, да, получается, это разные цели. Ну, это разные, то да. То есть, ей можно играть, получая оценки, да, как, наверное, многие делают, да, в школе, которые там учатся, а потом все забывают. Ну, да. По сути, они играют. То есть все время в школе они играли и достигали результатов в этой игре. Как вот они спортом занимались, там занимали первые места, и так вот они и оценки высокие получали. Я думаю, что в случае со школой игра — это непосредственное там, посещение, например. Ты должен там, посещать занятия, да. делать то. Вот. Ну и оценку. Ну да, да, и получишь оценку. И получишь потом медаль даже. Кстати говоря. Не олимпийскую, конечно, но тоже неплохо. Ты не медалист, Виктор? Не, у меня 10 четверок. У меня почти столько же. Я на все пятерки закончил только 5 и 6 класс. У нас Ира медалист. Серебряная. Она поиграла в 11-летнюю школу на серебро. А, 11-летняя. Там было еще тестирование. Мы можем сделать перерыв. Ну, смотрите, я хотел в 12 закончить. Можно, ну смотрите, вот либо мы без перерыва до 12, либо с перерывом, но тогда на 10 минут меньше было. Вот, как думаете? Ну и тем более, по-моему, сейчас мы сдвинулись несколько. Вам так не кажется? Ну, куда-то да. Другое дело, что, конечно, такая штука, как цель, она имеет какой-то пункт назначения. То есть цель, да? Ну, как я понимаю, мы на самом деле можем использовать те фрагменты тех определений, которые мы уже дали, все равно. Просто эта смена нужна для того, чтобы проще было с примерами работать. То есть в примерах мы находим слишком много каких-то переходных. Вот. Ну, то есть поведение человека, оно вот может перетекать при разных условиях. Из одного в другое, как бы группа людей, там непонятно, разные ее части, получается, на разных собраниях, причем какое-то короткое время, то есть вот сложности вот с этим возникали. Но если мы говорим, что поскольку есть, это же у нас как часть организации, то просто говорим, что а вот у этого собрания была такая цель. То есть, ну, и она, видимо, тоже как-то должна, не знаю, объявляться. То есть, если собрались в школьный класс все учиться, а при этом галдели, играли, вообще устроили бардак и не учились, то от этого тип собрания не поменялся с точки зрения организации. Потому что цель была учиться. Вот. Ну, это у организации, например, у школы была цель, чтобы учились, да. А у учеников, например, была другая цель. Ну, и школа может расценивать учеников как организованную там, ну, хулиганскую группу, которая свое собрание устроила за счет учеников школы, и, но тем не менее, все равно она устроила его внутри собрания типа обучения. И это уже вопрос дальше анализа. И все равно, вот, когда нас спрашивают, что за тип собрания, мы, получается, можем ориентироваться на цель. Ну, я так поразмышлял по поводу как раз цели и какой это может действительно иметь материальный субстрат. Например, целью игры является вот какое-то эмоциональное состояние. Как правило. Ну, то есть, никто не играет в игру для того, чтобы там... Как правило, все играют, чтобы победить. Победа – это определенное состояние, когда выделяются определенные вещества. Там. Не, есть соревновательные игры, а есть игры вообще не соревновательные, где нет понятия победить. Ну и бывает там время скоротать. Время скоротать. Есть ролевые нет. игры, в которых ты не победишь. Так, хорошо, победить, не победить. Так здесь дело не в победе, а дело в определенном состоянии. То есть играть с целью получения вот этого эмоционального какого-то эффекта. То есть, ну иначе вообще не имеет смысла никакого. Ну зачем люди играют? Они же могут играть просто, ну, ни для чего. Ну, ни для чего ничем не бывает. Если их не заставляют, если они это делают добровольно, значит они играют... Как бы игра — это вообще первая форма деятельности. То есть тут люди не могут не играть. Они играют, чтобы взаимодействовать, вот я бы так сказал, друг с другом. То есть, ну, это обусловлено какими-то биологическими механизмами. То есть, значит, они что-то этим пытаются получить. Неважно, это генетически, не генетически запрограммированное, но, тем не менее, они преследуют какую-то цель. Не, ну, если нет цели, то вообще тогда не там, как говорится, тогда о целеполагании вообще нельзя говорить. Образовать коллективное действие простое друг с другом. Ну, а может быть, именно здесь использовать слово «правило», то есть целью игры является формулирование, что ли, правила? Не, ну не обязательно формулирование. Просто соблюдение, как бы уже сказал. Ну, не знаю, просто соблюдение правил как цель. Ну, я иначе это сформулировал. А цель организации выбрать? Вот есть игры, я, правда, сходу не могу, например, назвать игры, в которых нет цели выиграть. Есть игры, в которых нет проигравших, победителей? Ну, есть класс игр, называемых ролевыми. Когда ты просто пробуешь быть каким-то другим персонажем, который вот действует вот так. И он действует вот так, и другие тоже изображают других, которые действуют вот так. И они все вместе действуют. Это тоже играть. Ваня, есть. Ну да, нет, ради того, чтобы пережить вот впечатление. А, ну вот девочки в куклы играют, да, они сыграв, же там... Да, да. У них же нет победителей. Нету. Девочки? Просто. У вас есть? Кен и Барби. Есть победители? Женятся. Девочки? Там играют, там их нет. Ну и там играют, нет. Не, ну, ну там есть правила. Это, что называется, условность. Правила перенимаются из общения взрослых людей, которые... Да, то есть это скорее не называется правилами, называется некими условиями игры или условностями игры. Их можно назвать? Получается определение игры. У нас определение игры, но не совсем всем ясно. Мы возвращаемся вообще ко всем... Мы возвращаемся ко всей концепции. Естественно, возвращаемся и к определению игры начального. Да, мы сейчас выбираем тот базис. В ролевых играх, кстати, цель, по-моему, немного другая ставится. Там не просто пожить с кем-то, там скорее хотят построить персонаж, потом убедиться, что построили очень хороший персонаж, а дальше, как бы, все. Убедившись в этом, цель, как бы, выполнена. Все. Игру забрасывают. Строят новую и возвращаются к нему. Ну, это частный случай, а, например, актерская игра. Ну, у актера стоит цель хорошо сыграть, по-моему. Не ударить в грязь лицом, как минимум. Ну, актерская игра, по-моему, это немного другое, ну, как бы... Но они, конечно, живут этим делом, но в каждой конкретной там постановке у них есть там вот вполне определенный вот лимит времени, вот там расписан твой план, и ты должен безупречно его отыграть. Вот. А ты чё убрал? Не знаю. Виктор, ты чё убрал экран? Давно не писал ничего. Так, цель игры. Осуществление деятельности по правилам. Кроме правил обмена сообщений. Кроме этих концептуальных правил, вот этой методики. Об этом еще говорить. Правила концептуальных действий, я уже не помню, как это называется. Может быть, вместо указания кроме чего-то, может быть, просто пояснение какое-то внести, типа соблюдать правила поведения, например. Ну, чтобы не использовать то, чего еще нет. А, я понял, сори, не нравится. Ну, здесь можно... Ну, цель собрания вообще, да? Цель собрания. Удовлетворение каких-то потребностей, так? Есть потребность. Даже у новорожденного ну, есть потребность. Это у нас... Так можно организацию в целом определить. Это у нас в составе организации есть собрание. Мы... Ну да. Ну, собрание – это как бы совокупность людей, собравшихся в одно и то же время, в одном и том же месте, да, для удовлетворения там, каких-то своих потребностей. И дальше уже идут градации потребностей. То есть... Игра удовлетворение потребностей там в удовольствии, не знаю, в доминировании, там, не знаю, какой-нибудь. Потом идет потребность в получении информации, потребность в. Ну и так далее. Собрание. Совокупность людей в одно время, в одном месте. Собранных. Ну, собрание через собранных. Ну, а может быть добавить взаимодействие, то есть они же должны как-то взаимодействовать или не обязательно? Взаимодействовать друг с другом в одно время, в одном месте. Если вот собрались люди в одной комнате, да, сидят и молчат, и все. Закрытыми глазами. Медитация. Это правда, собрание. Че? Они же собрание. Не, мне кажется, мы же потом будем как раз уточнять, кто там у них как активен и что. Поэтому уже достаточно, что да. Они собрание, они просто собрались. И... Можно да, а не, я к тому, что как минимальное собрание это что такое? То есть это люди в одно и то же время, в одном и том же месте собрались. Совокупность в одном месте, ну такого так нельзя сказать. Место, площадь, 100 человек на площади, это совокупность в одном месте. Это совокупность людей, собранных в одном месте, или пришедших в одно и то же место. Ну, то есть, просто людей, как бы, что делают? Но бытующее. Здесь пропущено слово. Или бытие совокупности людей. Ну, совокупность людей, что-то делающих в одно и то же. Живущих. Нет. Бытующее, то есть. Почему? Они существующие. Что-то делающее. Находящееся. Хорошо. Ну. Находящихся. Нет, совокупность находящаяся. Слушайте, а ведь мы... У нас вообще с вами собрание сейчас? Что? Что? Ну ты не в одном месте. Нет, мы в одном скайпе. В скайпе. Я не согласен, я не в одном. Я в Москве. Вить, ну вот не совокупность же находится, а люди находятся. Людей, находящихся, наверное. Ну вот, Игорь, хороший вопрос. Как люди, мы сейчас не находимся в одном месте, но как совокупность людей, мы находимся в одном месте, в скайпе. Ну да, ну и что называть в одном месте, да? В одном месте в России, да? Мы находимся в одной стране мира. Речи. Может быть, это вообще не те категории, а просто совокупность людей, взаимодействующих друг с другом, с какой-либо целью. Потому что они могут же не в одно и то же время общаться друг с другом. Например, человек, который просто делает какую-то рассылку, там, не знаю, выпускает флаеры, да, или там раздает флаеры. Человек, который там через час посмотрел на этот флаер, они же уже не в одном времени, не в одном месте. Может быть, у нас какое-то не чистое собрание, а что-нибудь типа... Может переименовать собрание? Ну... Коннектику. Ну, это что будет собрание? На самом деле, можно расширить значение. От такого расширенного значения это не нарушит совсем уж. Собор. Участников. Соборность. Собрание собираться, собрать. Собратья. Ну, то, что это совокупность людей, участников, это 100%. Эти участники, они должны как-то взаимодействовать. Ведь если они не будут взаимодействовать, то это не является собранием. Ну, то есть это отдельно взятая выборка людей. Просто есть взаимодействующие с какой-либо целью. Кажется, все остальное, оно как-то... По поводу времени и места. Есть такой нюанс, может быть, просто наш вот скайп, он под собрание не подходит. Потому что, ну, мы... Вот есть вариант, когда один человек записывает, допустим, себя, ну, на видео, да, потом другому через какое-то время показывает. Ну, явно же, что они не на одном собрании находятся. Вот. Даже если это в том же помещении происходит, допустим. Вот он записал, а другой пришел через неделю и в этом же помещении посмотрел запись, да. Вот. В том же месте, но не в одном времени. И... Он, как у нас ситуация, когда в одно время, мы сейчас в одно время участвуем, но не в одном месте. А по сути мы звоним другу по телефону, грубо говоря. Вот, может быть, эти оба случая, они дают некий эффект, такой же, как собрание, но за счет вот этих вот каких-то коммуникационных средств. То есть это такое виртуальное собрание, это собрание-инвалид. Да? То есть собрание, которое было невозможным, но благодаря логистики сигналов, навороченной, да, и дополнительной техники. Да. Эффект стал возможен. Но, может быть, мы... это, тем более, что мы сможем эти вещи учесть, например, в голубом секторе, где как раз будут всякие эти источники этих сигналов, приемники сигналов, где будет как раз внутреннее движение, да, вот. А здесь, может быть, нужно ограничиться собранием натуральным. То есть, когда действительно... Вот у нас с Олей сейчас собрание, там, у Игоря и Иры тоже собрание. Ну, получается, что одиночное собрание у Алексея там какое-то. Они между собой... Это было бы ужасно, если бы мы так определили. Вот, а они связаны между собой телемостом. То есть, с каждого из этих собраний... Их высказывания перекидываются другим собранием. Ну, по-моему, по факту так и все-таки так и есть. У нас есть единая цель какая-то, и мы собираемся там в одно время, даже если учесть время. Вот. И мы совокупность участников. Просто если мы определим как совокупность участников, которые просто друг с другом взаимодействуют, тут тоже можно подключить голубой сектор, но он будет как бы просто дополнением. А то, что мы взаимодействуем друг с другом, это факт. Тогда мы остаемся собранием. Просто мне кажется, очень странно сказать конференцию, не приписывать к собранию. Ну, если вот... мы без всего лишнего вот там в одном месте вот это вот если убрать, то у нас ну как бы все собрания, которые по факту являются собраниями, они и останутся собраниями, неважно, а как бы через ну, какие провода. Тогда вот, тогда ты проглатываешь, что значит неважно через какие провода, это факт реальности, что через провода. Значит, более смотрите. Того, это ну, а если без проводов? Таблицы позволяют учесть провода в другом месте, позволяют. Значит, здесь позволяют ничего такого, если у нас это будет ну, как бы подразумеваться или не там. Вот Виктор привел пример, когда я вот зашел в комнату, написал на бумажке, ушел. Да. Через неделю пришел человек, прочел. Вот было у нас собрание или нет? Мне кажется, нет. Мне тоже так кажется. Это какая-то передача знаний или информации во времени, но, ну, мне, да. Но не совместная. Вот, а у нас сейчас идет передача в пространстве. То есть мы все участники не собрания, а мы все участники там телемоста. Но это относится к голубому сектору, к логистике сигналов. А собрание есть у каждого из нас по отдельности. Вот. Но если я вот сейчас сижу и Вите что-то говорю, да. То между нами тоже есть какое-то пространство. Вот. И это тоже правильно. Участие голубого сектора. Это. А мы вроде говорили еще, что минимальный есть размер собраний когда-то. И что не меньше трех, насколько помню, сошлись. То есть один или два человека. Насчет два еще я не помню. По-моему, мы же на двух остановились, кажется. А, или на двух. Ну, вообще, в чем-то Оля права. То есть, если нашу даже беседу текущую, да, взять, замедлить время, да, то какая разница, неделя прошла или там полсекунды прошло с момента получения сообщения? Ну, мы можем через... Мы могли бы принципиально различать эти случаи, поскольку мы говорим о собрании участников людей, да, в организации у нас люди задействованы, то через какие-то антропологические характеристики человека, то есть какой скоростью он воспринимает, мы могли бы назвать некую границу, приблизительно по которой мы бы это оценивали. То есть что типа если ты говоришь реже, чем там раз в полчаса или там в пять минут, то еще это еще собрание. А если реже, то уже все как бы потеряли нить. Можно было бы выдумать такую границу, которая большинство ситуаций бы описывала. Собрание оценивать было или нет там по результатам, что ли? Ну, то есть... По намерениям, получается. Ну, да, или может по намерениям, то есть случайная толпа людей там не собирается как-то специально. Ну или с другой стороны, как бы собрание может что-то такое, чего не может просто случайная совокупность людей, случайно оказавшихся там в одном месте или с какой-то другой целью, вот, чем собраться. То есть, если посмотреть, что они там, допустим, собрались и вот, может, о чем-то договорились, или, может, еще не договорились, но решили, что еще раз соберемся и добьем там дело, то это как бы собрание. А просто там, не знаю, толпа, просто приятели, болтающие друг с другом, они ничего такого не решают, соответственно, такого решения не было, и значит, это не было собранием. Ну, как-то так. Смотрите, а мне пример такой сейчас в голову пришел. Вот сидит, не знаю, отдел продаж, да, собрались они. общаются они каждый со своим клиентом, который там за много-много километров от них. Ну, вот. У них собрание. Или одновременно и у них собрание, и у клиентов с ними собрание, у отдельности, у каждого. То есть получается такое расшаренное собрание. Да, двойного назначения. Ну это даже лучше без много километров, а рассмотреть простую ситуацию. Как вот мы заходили в отдел продаж этого спорткомплекса, да, там три стола, сидят три сотрудницы. Зашло три клиента, села каждая сотрудница, да. Да. Три собрания. А у организации у этой одно собрание. У них собрались продажники, чтобы работать. Один тип собрания, оно количество не ограничено одновременно. С точки зрения организации спортклуба, это одно собрание или три собрания? А ушли клиенты, это одно собрание, да? Ну, они друг и другое. В компьютере это вообще не собрание. Почему? Они вместе работают. Вообще они не вместе работают. Они на то и как бы три одинаковых. Просто для того, чтобы клиенты не ждали. То есть они могут с тем же успехом в трех кабинетах сидеть. Разных. И, ну, то есть, в том-то и дело, что из-за того, что они сидят в одном кабинете, да, и они вместе ничего не делают, то у них собрание у каждой со своим клиентом, но когда все клиенты вышли, они не работают, допустим, да, у них нет никаких других обязанностей. Они могут начать судачить. Тогда они организуют между собой единое собрание, но это уже будет как бы их инициатива, на которую организация может там не запрещать, а может и запрещать. Говорит, что вы должны сидеть вот на трех столах и не имеете права в рабочее время друг с другом переговариваться, например, чтобы не отвлекаться. Вот. А может быть и разрешено. Как-то так. Так что я за то, что у них три разных собрания с клиентами. Вот. А между собой это вот по обстоятельствам. Но с точки зрения работы, не предполагается, что они обязательно должны вместе работать, в смысле вот, друг с другом. Как несколько работников. Мне в одно время в одном месте нравится еще с точки зрения того, что это же синий сектор. То есть это сектор, который к времени и пространству должен быть как бы индифферентен. Потому что время и пространство добавляют как раз другие сектора. Вот. Так если он индифферентен, то почему мы указываем это? Значит, не индифферентен. Ну что, в одно время, в одном месте. Ну, это как раз таки указывание на то, что не индифферентен. А в какое время и в каком месте это решают другие. Нет, то, что мы указываем, то, что люди собираются только в одном время, в одном месте, это уже не индифферентность, это уже привязка к какому-то времени, к какому-то месту. Нет, я его не называю, но я только говорю, что он совпадает, что для всех участников собрания совпадает время и место, а какое, это не здесь решается. А вот пусть остальные решат, и как бы на этом... Не хочется оставить скайп-конференцию в... собраниях, ну, потому что это очевидно, что это собрание. Поэтому ну, время и место, мне кажется, они здесь вообще как-то лишние. Я возражу, мне кажется, что собрание происходит у мониторов. То есть это вот собрались люди и участвуют в телемосте. То есть скайп-конференция — это обмен вот сообщениями через устройство специальной связи. Я там по телефону звоню кому-нибудь, я же общаюсь. Ну, это именно... Не вижу разницы. Это... Там, я по телефону разговариваю или там напрямую разговариваю. Ну, она есть. А, ты говорил по поводу воздуха, да, который играет роль телефона. Ну, как бы... Поскольку организации в основном функционируют в атмосфере, и предполагается, что это по умолчанию есть, то, ну, можно, конечно, везде это выделять. Ну, тогда, да, у нас... То есть, видимо, этим можно пренебречь. Тогда у нас получится, что все собравшиеся говорят через спецсредства атмосферу. Ну, просто это вещь, которую организация не... Я вообще не вижу смысла как привязываться к тому, через что происходит общение. Ну, важно. На самом деле, я вот как бы с Олей склонна согласиться, потому что, может быть, некое, ну, как в моем понимании, тоже собрание по телефонному мосту устроенное, и при этом в нем принимают участники как бы все по одному с разных сторон, то есть у них нет своих собраний, они в одиночку на всех каналах, но целиком это непосредственно собрание для решения каких-то там вопросов, решаются это обучение, может быть, это вообще любого типа абсолютно наше собрание может быть таким образом устроено. Ну, тут вопрос. При таком... То есть, что такое собрание? Собрание – это же самое главное, мне кажется, взаимодействие для решения какой-то задачи или для с какой-то целью. Мне кажется, вот что главное в собрании, а не то, что они собрались в одно время в одном месте. Цель – это собрание для организации не просто собрать людей, а с какой-то целью их собрать, для решения какой-то задачи их собрать. Тогда что является минимально необходимым? Чего? Что является для собрания минимально необходимым? То есть, что для, не для собрания, а для участия на собрании. Вот минимально необходимо. Совокупность взаимодействующих участников, находящихся в одно время, в одном месте. Не, вот что? Вот мы сейчас не находимся. Мы сейчас в одном месте сейчас не находимся. Что должно от каждого участника остаться? А вот в одно время, мне кажется, в одно время, ну, на мой взгляд, можно оставить. То есть они одновременно решают какую-то задачу. Вообще, да. Да. Одновременность. Потому что... То есть... Да, да. То есть у нас получается... Ну, как бы, 100 лет назад, да, вот это собрание бы длилось 2 года, а сейчас оно длится 2 часа. Ну, так? Нет, нет. Вот то, что кто-то на бумажке оставил, а другой прочитал, я считаю, это не собрание. Если бы мы 100 лет назад переписывали, вот это бы общение организовали, это не было бы собрание. Значит, в одно время... А место тоже должно быть тогда учтено, но, наверное, другим образом. То есть участники должны быть как-то пространственно досягаемы друг для друга. Ну да, они, у них должны быть средства коммуникации в это время обеспечены. В пространственной досягаемости. Знаю. Для взаимодействия. Что такое пространственная достигаемость? Мы, например, до Алексея не можем сейчас пространственно дотянуться. Нет, мы можем голосом, вот он пространственно, можем крикнуть вот сейчас в микрофон, я говорю, и пространственно это долетает до него каким-то образом. Да, там через преобразование по проводам до меня долетают электроны. Поэтому в этом смысле посредством... каналов связи я достигаем, даже и на физическом уровне. Может быть, как и сказать, что посредством какого-либо канала связи. Не, ну, просто а ты для меня без всякого канала связи досягаема. Нет, у нас воздух. Канал связи. Не, я к тому, что не сразу понимаешь при чтении слова пространственная досягаемость, что имеется, имеется в виду в том числе там телефонные провода и там, интернет и так далее. Может быть, вообще написать просто, что для всех участников должно было быть обеспечено средством коммуникации со всеми. Вот я ну за, или там. За такой вариант. А? Я за такой вариант, да. Ну, письма. То есть, если это глухонемые, там, с неглухонемыми, то это какие-то у них свои там средства, это все для переводчика, допустим, будет средством коммуникации в этом случае. Ну, не субтитрёв называется. Нет, средство, как бы, письмо, да, на карете, это тоже средство коммуникации. Но если мы оставим оно в одно не одновременно. Время, если мы оставим в одно время и добавим средство коммуникации, то все получится. Да, они могут и письмом общаться в этот час, когда они собрались. Кстати, да, если быстро отвечать, то есть... Чатик. Да, если... Могут же дети на уроке записками, например, обмениваться. То есть они обмениваются и ждут, то есть они на собрании находятся в одно время и не покидают его. Тут, конечно, очень такой вопрос возникает по поводу времени действительно ответа. Как мы... Ну там, это день или это час, я, может, через час на смс-ку отвечу. Это считается общением или уже нет? Общением. А почему мы общение все время говорим про собрание? Ну это подвид. Это подвид. Собрание или не собрание, я ошибаюсь. Ну, кстати говоря, действительно, а что это мы собрание привязались к собранию? Если у нас общение это тип собрания, то и к общению это тоже относится. Ну, на самом деле, не совсем так. То, что мы, если мы тип собрания назвали общением, это не значит, что все, всякое общение – собрание. Это значит, что есть, есть собрания, как бы, на которых общаются, но могут общаться и, допустим, без собрания. Ну, то есть, это не факт, что это правда, но понимать можно вот так. Ну, понятно. Ну, тогда это не общением надо назвать, а общительное собрание. Ну, можно. Общательская. Общак. Сообщак. Сообщак. Есть общак, а есть сообщак. Для организации это может быть какое-то обсуждение, а не общение. Тогда, может быть, определим, что собрание – это не совокупность участников, а это взаимодействие с совокупностью участников. Взаимодействие совокупности участников. Ну, кстати говоря, форум в интернете – это же тоже своеобразное собрание. Ну, но, да. У меня было же... Собрался народ обсуждать определенную тему. Это собрание аккаунтов. А не людей. О, господи. Кстати, я помню, что я в свое время хотел, чтобы этот формат, интернет-форматы тоже подходили под эти типы собраний. А там будет, да, потому что там одновременности не будет. Ну или, опять-таки, да, если люди... Понятно, что человек может с форума перестать на форум писать. То есть, если он даже раз в неделю перестал заходить на форум, да, то он вот выпал, получается, с собрания. То есть там гораздо медленнее это получается, масштаб одновременности, он больше. То есть, если люди там, условно говоря, хотя бы раз в неделю регулярно пишут, то считается, что они по-прежнему участвуют. Да, если, допустим, целый год не пишут, то уже, значит... Ну вот где грань? На каком участке он проходит? Причем у всех может быть по-разному, может быть субъективно. Мне кто-то день напишет, все, катастрофа. Ну, с точки зрения... Не, ну это субъективно с твоей точки зрения, с точки зрения организации. То есть, наверное, там... Тоже наверняка в зависимости от задачи. Да, может быть, кстати, если взять администрацию форума, да, она может рассматривать уже, если неделю человек не пишет, значит... Беда, он нас покинул, надо, не знаю, ему напомнить о себе. Ну, то есть тоже субъективно получается. Ну, это не, в данном случае это не субъективно. Это может уполномоченное лицо, там, например, администратор, да, именно как бы обозначить позицию организации на этот счет. А может быть, не в одно время, какое-то установленное время, заранее заранее оговоренный промежуток времени. Во! Ну вот есть некая точка сбора, да, в частности, вот для форума это некий адрес сайта, для совещания, да, классического, это некий кабинет, то есть, ну, какой-то адрес, я не знаю, как это сказать, хотя у нас адреса в голубом. Ну, так они оттуда и будут навешаны, то есть здесь надо само с вами собрание. А дальше эти собрания будут обвешаны их там социальным статусом участников, там и различными адресами из голубого, и изданиями, и пропусками. То есть это же... Ну, да. Нам нужен именно этот, сейчас это вырезка. Да. Ну, то есть это некое место, некое место. Все-таки, смотри, форум, это же некая совокупность файлов на каком-то сервере. Да. Где оставляют сообщения, а другие их читают. Да, это как... Или чат, это же тоже место, это, грубо говоря, доска объявлений. Да. Вот по поводу... Принципиально ничем не отличается. Я сомневаюсь, что она вообще здесь имеет какое-то значение. Ну, потому что она, к тому же, ну, как бы, сразу непонятно, что имеется в виду. Пространство для досягаемости. Потому что я, когда вижу пространство для досягаемости, словосочетание, я представляю себе только личный какой-то контакт. Поэтому, может быть, как-то более общо сказать, что имеющие какое-то средство коммуникации. Если учесть еще подозрение на возможность не локальности пространства, да, пространственная досягаемость становится такой излишней, что ли, потому что она на самом деле есть везде. Давайте ее уберем. Я согласен. Пространственная не очень. Взаимодействие связанных веревками. Ну, как сказать, ну, связанных в оговоренный отрезок времени средством коммуникации. Друг с другом. Ну, вот, единственное, у меня есть сомнение по поводу, что собрание – это взаимодействие. Или собрание – это все-таки совокупность взаимодействующих участников. Ну, то есть, само взаимодействие, да, это вообще какой-то... Ну, мы тогда... Ну, просто мы тогда будем говорить, что есть взаимодействие, играют, есть взаимодействие, общаются, есть взаимодействие, обучаются. Но тем не менее, под собранием мы подразумеваем вот этих людей. Что здесь за собрание, да? Ну, Значит, мы же не просто людей. Не, мы же не просто людей. Просто люди это просто вот взяли их, неважно, что они делают. Вот. Ну да, мы взяли взаимодействующих людей. Просто само собрание это ну, не есть взаимодействие. Но взаимодействие это взаимодействие. Да. Нет, это ну, тип нет. взаимодействия получается какое-то. Собрание взаимодействия совокупности. Это важно. Не взаимодействие там одного... Подожди, взаимодействие совокупности участников или взаимодействие участников, являющихся частью какой-то совокупности? То есть здесь взаимодействие, да, взаимодействие совокупности с чем? Участников друг с другом. Между собой. Ну, они же на собрании. Относительно друг друга мы рассматриваем, как, что они делают. Лучше сказать взаимодействие между собой и совокупностью участников. Потому что участников связанных в уговоренный отрезок времени средством коммуникации друг с другом. Какой кошмар. При собрании это получается не часть физического мира. Это почему? Относится к некому. Это еще. Ну как? Ну, взаимодействие это, не знаю, это все-таки временное какое-то, временная характеристика какая-то. Я-то понимаю, Игорь. Значит, друг на друга подействовали. Просто... Подействовали, действие подразумевает, что изменилось состояние. То есть. Вот до взаимодействия и состояние после взаимодействия, они отличаются. Значит, они подействовали друг на друга. Взаимодействие между собой в совокупности участников может изменить состояние некоторых участников, а некоторых оставить прежним. При этом совокупность в целом свое состояние, конечно, изменит. Даже от того, что изменилось состояние хотя бы некоторых участников. И вот, я понял. И в этом смысле все подходит. Я понял. То есть не обязательно всем участникам взаимодействовать. Да, но как совокупность они, да, повзаимодействовали какой-то частью. И поэтому состояние совокупности изменилось. Хотя, с другой стороны, как это вот, не быть на собрании, если не взаимодействовать? Ну, как минимум люди будут знать, что ты присутствуешь на собрании. Так, а если... Значит, уже есть. Да, коллективный разум, все дела. Не обязательно есть, говорить. Да, есть человек, который сидит и просто своим присутствием влияет на все. А вот в этих в допросных, да, камерах в полиции, там же есть стекла, ну, зеркала, короче, да. Да. Вот, и там часть вот участников собрания. То есть допрашиваемый, он не знает, сколько еще участников на этом собрании за стеклом. Ну, кстати, может быть, это и означает, что он, находясь как бы в неравных условиях с остальными, он не является полноправным, полноценным участником. То есть есть собрание всех там полицейских. А он... Он просто в другом типе собрания участвует в это время. Или считает, что... Ну, получается, что он... Или он все-таки... То, что они его видят, то есть он может не знать, сколько там смотрит полицейских на его допрос. Но, в общем-то, он имеет средства коммуникации с ними... Потому что они его видят, и он, в общем-то, знает, что они его видят. Ну, может, конечно, не знать, но... А да. Какая разница, знает он или не знает? А просто разница такая, подходит ли это под определение, что он обладает средством коммуникации с остальными. То, что они обладают средством коммуникации с ним, это понятно. А обладает ли он? А, по поводу средства коммуникации... Я вот когда тебе сказала со всеми, но я потом подумала, что да, это, наверное, в общем случае неправильно, что со всеми, каждый с каждым должен коммуницировать на собрании. Не обязательно. Но это даже не в таком примере. Это даже... Вопрос... Ну, допустим, я бы с Игорем взаимодействовала бы и вас не слышала, а он бы предавал там. Не, ну тогда он тебе помогает быть средством коммуникации. Тут вопрос, должна ли у всех быть возможность? То есть, понятно, что если это вот какой-нибудь там задают вопросы из зала, да, то не должны все одновременно орать, да. Вот, каждому, каждый каждому, да. Вот, они. Но потенциально у каждого участника собрания есть возможность, там по регламенту, это уже другие вопросы, но потенциально у него есть возможность коммуницировать с остальными. Хотя бы выкрикнув просто что-то. Или попросив передать, там, попросить передать записку там кому-нибудь. Вот, и вопрос... определяется правилами собрания. Не, правилами собрания определяется, как они там, в каком порядке они активны. Вопрос, мы сейчас решаем вопрос участия. То есть ты можешь быть считаться участником собрания, если у тебя, как бы, в какой, у тебя что должно быть? То есть вот наличие средств коммуникации, которое связывает тебя со всеми остальными, тогда получается, тогда, значит, это одно определение участия. Вот. Ну, а средства коммуникации могут усложняться. То есть, да, ты можешь попросить кого-то передать. Как вот эти были глашатые, да, когда на стадионе куча народу, и есть специальные крикуны, которые передают дальше, дальше, дальше, да, то, что сказал там на арене кто-то. Вот. Может быть, хотя бы с одним участником должно быть средство коммуникации? Ну, вот у человека, которого допрашивают, а из-за да. стекла на него смотрят, то хотя бы с одним у него есть контакт. Тогда вспоминаешь пример эти организации, создания секретных организаций, где, ну или шпионских каких-то, где каждый знает только одно контактное лицо, ну, которое ему... А, нет, знает двух, получается, двоих, то есть он знает... Ну, если он не является конечным исполнителем, то есть он знает того, кто ему передает задание, и если обзаведется, знает тех, кому он передает задание. Мне кажется, что это все частные случаи, которые могут описываться дальше уже непосредственно типами. То есть здесь в явном виде по поводу хотя бы одного писать не надо, потому что если ты типа имеешь связь хотя бы с одним, то в принципе ты можешь... через него передавать куда-то дальше. Ну да. Ну что ж, тогда мы сегодня достигли неожиданного результата. Мы вернулись в самое начало. И написали определение собрания вообще. Вот. Которого не было. Да. Которого не было. Чтобы теперь разбираться, что за правила и, в общем, к чему они относятся. Теперь у нас появилось... основа. А такой специфический пример, как пример эти самые на рабы на галерах, это подпадает под собрание или что-то какая-то другая деятельность? А в чем потому что они специфичность? Я имею в виду, что они тоже взаимодействуют между собой, у них есть средства коммуникации, они действуют в определенной промежуток времени, ну, все вместе. Ну, подобная трудовая деятельность. Так, ну, ну, так они заняты обслуживанием, я так понимаю, на работе. А в чем специфичность? Ну, как бы там люди не обсуждают, это совместно трудятся, но просто у них есть средства коммуникации эти. Они еще просто одновременно. Ну, это же вопрос. Вопрос правил. То, что они рабы. Но там на собрании присутствует человек, который синхронизирует эти деятельность. По команде там. Взяли, раз, два, взяли. Там. Присутствует. Он является частью этого собрания, и он как бы синхронизирует деятельность с участниками. У рабов на галерах есть же этот, который отбивает ритм. Плетка. Да. Нет, с плеткой это надсмотрщик, это другое. А есть тот, кто отбивает ритм гребли с барабаном. Ну вот, да, я про него. почему у нас в собрании нет того, что они с определенными целью собрались? Ну, бывает. Это потом идет. То есть это обобщенное собрание, а дальше уже собрание идет под конкретика. И конкретика будет зависеть мы от цели. Хотели... А почему? А в общем нет, это обобщение всех целей. Не важно, получается, какой цели, это собрание. Да. Нет, главное, что она есть у собравшихся, это единая цель. Если они коммуницируют. Нет, ну как? Единая. Я понял мысль, получится тогда такая картина. Если мы вот напишем там 5 разных целей для строк, вот, то получится, что у нас могут быть собрания, не охваченные классификацией. То есть могут попасться такие собрания, которые соответствуют определению собрания. Например, бесцельные собрания. Да. Да, все любые из больших людей, например, в магазине, да, там, я не знаю, находятся просто люди, каждый со своей целью, у них нет общей цели, там, каждый там себе что-то свое ищет, кто-то просто пришел поглазеть, кто-то еще чего-то. У них есть средства коммуникации, они сильно далеко друг от друга, они могут... Они не связаны с средством коммуникации. Почему? Ну да, связаны. Просто разговаривать. Мало что могут, они не разговаривают. Вы как только начали говорить, вот сейчас они образовали собрание неопределенную. Не, просто под определение подходит. Ну правда, единственное, что взаимодействие между собой. Нет, я же говорю, что связаны с средством коммуникации. В данном случае не связаны они никаким средством. Связаны устным средством, по воздуху могут. Связаны, они не общаются. Нет, но они связаны. Ну, да не связано. Связано это когда уже установилось. Нет. Ну для людей, находящихся рядом, все время установилось. По умолчанию. Просто потому что они рядом могут поговорить. Просто у них нет взаимодействия между собой именно. Ну. Они взаимодействуют все. Это такой же пример, как с вот этими вот отделом продаж. Они каждый со своей полки там набирают все в корзинки. Между собой они не взаимодействуют. Они взаимодействуют с прилавками. Параллельно. То есть, имеется в виду, если взаимодействуют, то однозначно они взаимодействуют уже по какому-то конкретному вопросу, поэтому цель не обязательно единую. Я не уверен, что... Может, скобочка пока написать про цель? Целевое взаимодействие. Или в конце с какой-нибудь. Если мы здесь не определяем цель, то все является каким-то целевым. Не. Ну, формально может быть получится ситуация, что у нас будет там 5 этих типов собраний с разными целями, но когда человек придумает просто вот взаимодействие между собой там. Так. Допустим, например, они столкнулись, вот они, значит, в оговоренный отрезок времени, значит, вот какая-нибудь ситуация в магазине, да, там распродажа в такое-то время, все побежали, значит, и в дверях столкнулись. И орут. Как бы оговоренный отрезок времени даже есть. Могут друг друга орать. И провзаимодействовали, столкнулись. Означает ли это, что они образовали собрание? Но на самом деле каждый бежал в разные стороны. То есть они просто бежали в один магазин, но по своим делам, каждый. Я думаю, что нет. Вот. С точки зрения организации, это точно не собрание. То есть, ну просто они провзаимодействовали, они столкнулись. Но это было не целевое взаимодействие. То есть они, в общем-то, не пришли туда с целью столкнуться в дверях. Вот если бы они пришли с целью столкнуться в дверях, да, то тогда бы это был флешмоб там, например, это была бы игра, не знаю, или что-то, общение такое. Толкаться, да, друг с другом. Это было бы уже другое, а вот, то есть вот такое, наверное. Все, я понял. Поэтому, наверное, можно раскрыть скобки. Может быть, я согласен. С какой-либо целью. Ну, взаимодействие с целью. В конце. Ну, это далеко. Оно же, слово с целью же к слову взаимодействие должно относиться. Это уже все забудут. Ну, просто между собой после с какой-либо целью это не... Ну, пусть будет так, ладно. Запятые выручат. Действия между собой совокупности участников связаны. Благодаря на 33 интересную миграцию друг с другом. Получается, что ну, связанных с какой-то целью. Да. Они взаимодействуют. Ну да. Поэтому. Взаимодействие. Поэтому вообще вот здесь с левой стороны от слова взаимодействие, в общем, я туда и поставил целевое. Ну, просто целевое это как-то целевое это и есть по-русски, не знаю этот смысл. Просто не так часто, редко говорят. Целевое расходование средств, то есть расходование средств на цель. Все-таки я за целевое. Можно в качестве пояснения в скобках написать целевое, в скобках с какой-либо целью. И хотя это, не знаю. Просто чтобы слева от слова взаимодействие путь свободен, а справа все, что относится к участникам. Поэтому лучше просто там, с какой-либо целью взаимодействия между собой. Но так звучит не очень хорошо. А целевое нормально. Ну и у нас время намечено уже подходит. Да. У меня вот было уже предложение как-то... Действительно, может быть, использовать те термины, которые просто уже ввели, и вот в учебнике по логике, которые изложены, мне кажется, по возможности стоит их использовать, раз уж... Ну, они имеют отношение к теме. Они же пропускают. Они просто имеют отношение к теме, когда мы начнем обсуждать обучение, там, исследования и так далее. Не уверен. Мы же будем собрать... Не, в нынешнем... Смотри, они... Ладно, фиксим с собранием. Но другой теме они могут относиться. Ну, да. Я об этом. Тогда... Ну, просто не все учебник до этого места дочитали, и не все знакомы, и надо будет... Какое-то сообщение сделать. Вот эта часть, где коротко все изложено, все определения, она достаточно понятная, на мой взгляд. Ее можно, в принципе, всем прочесть, понять. И несложно. Не знаю, ну, по семинар все равно этот будем проводить, и так или иначе, там, ну, хорошо. Будут эти термины фигурировать. Ну, я не знаю, может быть, у вас, конечно, этот опыт сформировался, это умение просто от присутствия на семинарах вы научились определение давать. Ну, не сказать, чтобы мы прям научились хорошо давать определение. Ну, по крайней мере, есть какой-то вот алгоритм, да, вот, который, вот есть определение у нас собрания, да, и нужно взять и мысленным каким-то действием найти в этом, ну, найти какие-то собрания, которые сюда там не войдут, да, или которые войдут, но не должны войти, да, то есть вот какой-то там механизм вот этот отсева, как вот с магазином, да, собрались в магазине люди, является ли это собрание. Я об этом. Ну, просто есть понимание, что надо фиксировать отличительные признаки. Вот в определении, там, справа от тире, да, справа от это, нужно указать, нужно следить за этим так называемым ближайшим родом, то есть, вот, типа, собрание, тире, это в первую очередь что? Это взаимодействие у нас. получается. Вот это как бы ближайший род. А потом дальше добавляются признаки, отличающие. То есть из взаимодействия собрания выделяется чем? Значит, что это взаимодействие совокупности участников, что это взаимодействие совокупности участников между собой, да, а не с кем-то, например, другим. Что это взаимодействие, значит, участников, связанных в оговоренный отрезок времени, и что это взаимодействие участников, связанных средством коммуникации, еще и средством коммуникации друг с другом, но это то же, что и между собой. Здесь вот между собой и друг с другом это одно и то же. Два раза. То есть вот... Давай тогда, может, связанных средством коммуникации друг с другом в оговоренный отрезок времени. Если оно связанным как бы относится к средствам коммуникации... А, хотя вообще, на самом деле... А... Взаимодействие с... То есть можно в оговоренный отрезок времени можно перенести вот сюда. Или лучше связанных... Ой. Так. Лучше, наверное, тогда связанных... Лучше это в оговоренный отрезок времени я в конец перенесу. Связанных средством коммуникации друг с другом в оговоренный отрезок времени. Да, вот так я хотел. Вот, да. В общем, вот эти все сущности, которые я выделил, это все признаки отличительные. И каждый из них отсекает, соответственно, какое-то количество вот несоответствующих примеров. Вот, и вопрос в том, чтобы указать, вот можно так дальше добавлять еще и еще этих признаков, пока мы не отсечем все лишнее и не будет попадать только те примеры, которые нам нужны. Соответственно, все последующее, что мы будем добавлять, вот мы будем добавлять еще с целью, то есть сейчас есть просто целевое, то есть у него есть цель, а вот это как раз целевое, это есть некая переменная, которую дальше мы будем конкретизировать. И будем получать, значит, еще там строки, а потом мы, значит, какое взаимодействие, да, между собой, какое? Вот как устроена эта совокупность? Ага, значит, вот большинство участников там решает, меньшинство участников делает. То есть тут тоже зарыто то, что можно дальше уточнять. Вот. И вот. А вот связанных с средством коммуникации, да, или оговоренный отрезок времени, ну, по крайней мере, средства коммуникации, это будет уточняться уже в голубом секторе, допустим. Ну, не допустим, а в голубом многогранниковом даже. И вот как раз в голубом многогранниковом мы адреса, то есть там есть адреса, адреса мест, адреса для доставки, там, то есть транспортные, и адреса для связи. То есть вот там мы учтем, что ситуация, когда это устная, то есть люди находятся в одном помещении, это... Одно, а если они по телефону разговаривают, то это другое. Вот. А если они, не знаю, посылку посылают, то это тоже, значит, что такое. То это третье. То есть это вот этот параметр, он будет не в этой таблице учитываться, а в соседней. Вот. Вот может быть как раз определение формировать таким образом, что вот эти вот признаки можно было как-то в таблице. Комбинировать, чтобы... Это наша цель всей работы. А, да. Ладно, тогда давайте заканчивать. Вот. Мы сумели совершить в начале подвиг и не завершить работу. Хотя кто-то хотел завершить. Ну, мы смогли, да. Так, тогда мы ждем от вас новостей по поводу семинара. Да, хорошо. В среду. Хорошо. Да. Ну, в любом случае, семинаром или не семинаром, но в среду тогда мы связываем. Просто если это будет семинар, то желательно, чтобы все вовремя пришли и даже чуть заранее. На мой взгляд. Без задерживаний. Чтобы мы не заставляли никого ждать. Ну, это надо в чате еще раз напомним. Нужно же быть гостеприимными. Так. Ну ладно, ладно тогда. Спасибо, до свидания. На связи. Пока. Да, до свидания.